Глава 11. Кайтон. Остатки партии процветания и кинетики, примкнувшие к восстанию, заняли Верховную палату за считанные часы. Это был акт отчаяния, приведший к невероятным результатам. Тут и там, в холле бывшей Верховной палаты, сохранились следы свержения второго порядка. Изрешеченные пулями стены, неестественно вывернутые пластины с гелития, смятая силами кинетиков покрытия. При желании можно было подойти к каждой из жутких памяток и на специальных табличках прочесть, кто и как их здесь оставил. Таблички были физическими для удобства и пользователей сепарантов, потому что теперь вместо Верховной палаты это был дворец знаний. Доступ к знаниям здесь имел каждый. Озабоченная грядущей лекцией Кайтон едва не прошла к ведущим в аудиториум и лифтам мимо ожидавшего ее Виктора. Он все еще выглядел измотанным. Небольшое затишье, новых взломов в течение недели не фиксировали, вовсе не означало, что инженеры службы безопасности могли расслабиться. Он приветливо улыбнулся, протягивая Кай кофе. Это был просто латте, без пышных сливок и карамели с ароматом дыни. Но она оценила это маленькое проявление заботы. «Как ты?» — спросил Вик. «Выспалась?» Это слово он произносил по-особенному тоскливо. Кайтон сочувственно вздохнула. «Не особо», — призналась она, поднося стакан к губам. Кофе уже достаточно остыл, чтобы его можно было пить без боязни обжечься. «Не ожидала увидеть тебя здесь так рано. По правде сказать, вообще не ожидала тебя здесь увидеть. Я выкроил время. Мне показалось, тебе нужно что-то вроде моральной поддержки. И мне правда нравятся твои лекции», — Вик хулигански прищурился. «Хотя, признаюсь, на первой я больше таращился на симпатичного лектора, чем слушал, что она говорит». Кайтон рассмеялась, едва не поперхнувшись кофе. Чем лучше они с Виктором узнавали друг друга, тем сильнее в нем проявлялась его непосредственная сторона с двусмысленными шуточками и подкупающей искренностью. Кай уже не раз задавалась вопросом, может ли человек и правда быть таким идеальным, красивым, заботливым, умным и далее по списку качеств, которые и по отдельности слишком хороши, не говоря уж о бесцельности поисков их комбинации. После отношений с Алистером, здорово опустившим ее с небес на землю в плане ожиданий, Кай не надеялась встретить такого, как Виктор. Она могла бы быть счастлива с ним. «Тогда в этот раз слушай внимательно», — Кай ухмыльнулась. «Я очень старалась свести полигоны в демонстрационной голограмме так, чтобы сделать макет... Вик!» Его взгляд, секунду назад теплый и внимательный, безрадостно устремился за ее плечо. Обернувшись, Кайтон увидела стену и вмятины. Не нужно было фокусировать взгляд на табличке с информацией. Очертания вмятин повторяли контур человеческого тела. «Вот здесь погибла моя тетя», — глухо сказал Виктор. Точно опомнившись, он перевел извиняющийся взгляд на округлившую глаза Кай. Тогда многие невинные попали под удар, и да, свержение второго порядка стоило всех жертв. Но мне кажется, сохранение памяти о них в таком виде — это немного... слишком. «Жаль твою тетю», — начала Кай, не зная, какие слова здесь уместны. Раньше она считала все вполне логичным. Такое важное событие, как смещение диктаторского режима, необходимо было увековечить, пусть даже так жутко, в качестве предупреждения для грядущих поколений. Но теперь она поставила себя на место тех, кто имел к погибшим прямое отношение, и нахмурилась. Это была плохая привычка — ставить себя на чье-то место. Я ее совсем не знал. А вот за дядю, когда он бывает во Дворце Знаний, всегда немного переживаю. Он, конечно, не подает виду, но... Черт! Выдохнул Вик, и лицо его стало виноватым. «Прости, пожалуйста, я не хотел расстраивать тебя перед лекцией, придурок года». «Вовсе нет». Кай потянулась, чтобы поцеловать его в щеку, радуясь, что развитие тяжелая тема не получит. «Мне пора идти. Нужно еще раз пробежаться по презентации. Хочу, чтобы все прошло идеально». Она смущенно улыбнулась, сделала шаг назад к лифтам и чуть приподняла стакан, словно собираясь сказать тост. «Спасибо за кофе». Виктор с улыбкой глядел ей вслед, пока створки лифта за Кайтон не закрылись, и она не взмыла к аудиториумам. А потом взгляд сместился на вмятину в стене. Место, где один из отчаявшихся кинетиков лишил жизни ни в чем не повинную гражданскую. И на лицо его снова набежала тень. Настроив голографический проектор, Кайтон присела на край стола и прижала ладонь ко лбу. Немного кружилась голова. Кай мысленно отругала себя за то, что в последнее время злоупотребляла спящим режимом дополненности. Знала же, что снижение нагрузки на нервную систему провоцирует такие недомогания. Сейчас это было особенно не кстати. Кайтон бросила взгляд в заполненный зал. Ей стало тревожно. Прежде послушать ее не приходило столько людей. Еще раз проглядев план лекции и убедившись, что вряд ли собьется, Кайтон утешила себя тем, что осталось совсем немного. Всего лишь лекция. Ей не впервые выступать перед аудиторией. Да, на этот раз аудитория включает основателей Spiral Tech, но ведь можно притвориться, что она об этом не знает. Зато после Кай отдохнет как следует. Отоспится. Пользуясь тем, что в цитадели становится спокойнее, еще раз проверит свою дополненность. Может, в этот раз система выявит хитрый ранее невидимый вирус и вырвет его с корнями. Кафедру и зал разделял слой толстого стекла с регулируемой прозрачностью внешней стороны. Как только лекция начиналась и аудиториумы закрывались на положенные 50 минут, свет гас, и экран затягивала молочно-белая пленка, идеальный фон для отображения трехмерных моделей в дополненности. Сепаранты довольствовались двухмерными картинками с проектора. Стекло с внешней стороны затянулось матовой пленкой. Приложение, управляющее аудиториумом, сообщило, что зал заполнен. Все 100% зрителей были пользователями. К сожалению, несмотря на открытость дворца, сепаранты не стремились сюда. Неудивительно. Зачем нужны знания, которые никогда не сумеешь применить? Для чего вникать в построение виртуальных моделей, если никогда не наденешь манипуляционные перчатки? Какой смысл слушать о тонкостях новейших технологий, если они никогда не будут тебе доступны? Кайтон не рассчитывала, что Джун придет, хотя и звала его. Сейчас она почувствовала укол вины за черствость. Ее предложение посетить лекцию, должно быть, звучало издевательски. Она не хотела его обижать. Даже несмотря на то, что с ним бывало трудно, он был хорошим мальчиком. Думать ясно почему-то не получалось. Мысли точно сбились в кучу, и каждый раз, пытаясь отыскать среди них фрактальные города, Кайтон натыкалась на что-то другое. Джун, сепаранты и пользователи, взломанные здания, Виктор и уровень Галилея, вмятина на холле Дворца Знаний, Алистер Воронов, капельница с лекарствами в палате Киры. В какой-то момент перед глазами поплыло, и если бы под локтем не оказалась лекторская стойка, Кайтон упала бы. «Да что же...» Она поднесла руку к лицу и нащупала под носом влажное. На пальцах остались красные пятна, и, чертыхнувшись, Кай полезла в сумку за салфетками. Вытерев кровь, она недоуменно уставилась на свое отражение в стекле. Среди ее страхов никогда не было боязни выступлений. С чего такая реакция? Она знала, что ей говорить. Она не сомневалась в том, что сумеет прочитать лекцию так, что Маркус Нэш и его коллеги из Spiral Tech лишь укоренятся в решимости взять ее на работу. И если виной всему не волнение, неужели дело все-таки в злоупотреблении спящим режимом? Кое-как справившись с собой, Кайтон запустила голограммы. Перед зрителями начали выстраиваться целые этажи, спроектированные по принципу фрактальных структур. Из виртуальных чешуек составлялись проекции зданий, собирающиеся в проекции улиц, превращающиеся в проекции целых районов. Огромный цифровой цветок того, что могло стать полноценным уровнем цитадели, расцветал в каждой дополненности посреди погруженного в темноту зала. Кто-то в первом ряду не сдержал возгласа восхищения. Зрелище действительно получилось захватывающим. Но Кайтен была слишком далеко, чтобы почувствовать гордость за свою работу. Наглядная демонстрация, нужная, чтобы удивить и настроить зрителей на правильный лад, закончилась. Пора было начинать лекцию. С технической точки зрения, возведение фрактальных сооружений требует много активной памяти, сказала Кайтен в микрофон. Ее голос, очищенный от посторонних шумов, звучал уверенно и твердо. Одна только обработка рекурсивного кода для таких масштабов может занимать до 2 дней, из-за чего бытует мнение, что подобные эксперименты хороши лишь в теории. Но это не так. Вычисления с учетом физических свойств материалов показывают, что изнашиваемость сгелития напрямую зависит от состояния персональной памяти его чешуек. Кайтен говорила и говорила, почти не слыша собственных слов. «В персональной памяти чешуйки сгелития хранится вся ее история», — продолжала она. «Все углы, которые она принимала относительно плоскости уровня и смежных чешуек, все абсолютные координаты, последовательность исполнения кода. Обнуление персональной памяти для некоторых уровней цитадели слишком дорогое удовольствие. Поэтому со временем при построении новых зданий возникают баги. Например, если новые координаты отличаются от прежних всего на несколько единиц, чешуйка сгелития может ошибочно использовать старый вариант инструкции и занять положение ничтожно мало, но все-таки отличающееся от заданного. Это повлияет на чешуйки, расположенные по соседству. А неправильное распределение веса в перспективе ведет к деформации всей сгелитиевой сетки. Новая голограмма озарила аудиториум, демонстрируя, что Кайтен имеет в виду. Фрактальные уровни имеют единую повторяющуюся структуру. Чешуйки сгелития, запрограммированные таким образом, более чутко откликаются на положение смежных, что уменьшает вероятность появления багов. Кай почувствовала, что из носа опять идет кровь, и быстро вытерла ее салфеткой. Нужно было говорить. Так что же окажется важнее — более быстрая обработка кода или целостность цитадели? Учитывая, что код живет ровно до того, как сгелитий блокируется и здание вводится в эксплуатацию, ответ очевиден. Перед глазами появился текст, но прежде чем она успела испугаться, оказалось, что это официальное сообщение от Гармонии. 8-летней давности. Оно уведомляло, что родители Кайтен погибли в аварии на электростанции. Не дав Кай возможности отреагировать, сообщение померкло, и перед ней появилось залитое слезами лицо 12-летнего Джуна, лишившегося в тот день не только родителей, но и будущего. Кай вспомнились гнусные слухи о том, что полное отключение было вызвано гармонией намеренно, с целью пополнить ряды сепарантов. Вспомнились хаос и бюрократия, научившие ее с болезненным трепетом ценить дни покоя. Фрактальные города — один из способов оптимизировать и улучшить работу гармонии. Слова, тщательно продуманные и отрепетированные, оставляли во рту мерзкий вкус. Кайтен больше не чувствовала, что они имеют вес. Калейдоскоп картинок в ее голове был важнее, и за считанные секунды пробудил в Кай то, чего никогда прежде не было. Ненависть. «Но ведь это не важно», — с тихим смешком выдохнула она и отключила проектор. Великолепный фрактальный уровень погас, молочная пленка экрана истончилась до прозрачности. Теперь зрители могли видеть ее. Повисшая пауза и мертвое молчание по ту сторону стекла лишь сильнее распалили Кай. «Гармония говорит, что беспокоится о каждом и лжет нам в глаза», — с чувством продолжила она, дрожа от гнева. «Гармония безлика не из скромности. Прикрываясь громкими словами, она разделяет нас на классы, самовольно решая, кто достоин будущего, а кто нет. Лекции, открытые для сепарантов, не более чем иллюзия, нужная для успокоения совести тех, кому гармония уготовила лучшую участь. таких, как мы с вами. Гармония делает то же, что сотни диктатур до нее, прикрываясь идеалами, которые ей чужды, но которые так тешат самолюбие ее сторонников. Гармония не способна нас защитить. Гармония вскоре не сможет защитить саму себя, потому что ложь невозможно поддерживать вечно. Гармонии вот-вот придет конец, и правда станет достоянием каждого. Кто-то выключил звук, и Кайтен, не услышав собственного усиленного голоса, замерла. Словно щелкнул переключатель. Мысли, слова, чувства, бравшие над Кай верх, просто исчезли, оставляя ее наедине с последствиями. Осознание произошедшего накрыло ее не сразу. Поначалу она просто испугалась, потому что в лекции что-то пошло не по плану. Влажный кровавый след протянулся уже до подбородка, но Кай не могла его стереть, не могла даже пошевелиться. За стеклом в убийственном молчании сидели люди, и шок, ужас, отвращение в их глазах были важнее всего остального. Тишина продлилась считанные мгновения. Зрители, вставая с мест, потянулись к выходу из аудиториума. Маркус Нэш, выхваченный дополненностью запаниковавший Кайтен, что-то говорил коллегам. Как ей показалось, оправдывался и извинялся. Сердце упало. Фокус сместился на Вика. Он спешил к ней. И тогда оцепенение спало. Кайтен бросилась к пульту управления и, потянув за рычажок, заблокировала вход на кафедру. Решение не было инстинктивным. Просто даже испуганная и дезориентированная, Кай не потеряла способность думать. Она не понимала, откуда в ее голове взялись революционные речи, но последствия были необратимы. Кайтен знала, необходимо сбежать, прежде чем гармония придет за ней. «Кай!» — Виктор ударил по стеклу раскрытой ладонью. Он выглядел не менее шокированным, чем она сама. Уже то, что он побежал за ней, а не прочь из зала вместе с толпой, заставило Кайтен пожалеть о том, что она должна сделать. «Что это значит, Кай?» Кай посмотрела в его непонимающе распахнутые глаза, одними губами сказала «прости» и, вытирая на ходу кровь, покинула комнату управления. Он еще что-то кричал ей вслед и молотил кулаками по стеклу, но Кайтен не обернулась. Она побежала сразу, как только оказалась на тесной лестничной клетке. Здесь пахло металлом и было настолько темно, что даже ее собственные руки тонули во тьме. Это был аварийный выход на случай неполадок с лифтами. Кайтен не представляла, куда он ее выведет, но ей нужно было выбираться. Дворец знаний соединяла с островом несколько технических переходов. Нужно было отыскать один из них. А уже по острову Кай могла попасть на нижние уровни. Вскоре Кайтен услышала быстрые шаги. За ней бежали, судя по звукам, несколько человек. В боку кололо, из-за чего она не могла спускаться быстрее. Дополненность еле успевала подсвечивать стены и ступени, а затем выдала аварийное сообщение об опасности. Кайтен оказалась перед пропастью. Сгилитий обрывался прямо у ее ног, и пустота глубиной в неизвестность разверзлась между двумя лестничными пролетами. К счастью, провал оказался не очень широким, Кай могла перебраться через него, но... Дворец знаний — одно из самых важных зданий гармонии. Как этот провал, вызванный то ли неверными расчетами, то ли плохим уходом за сгилитием, мог здесь образоваться? «Она внизу!» — крикнул женский голос, приглушенный расстоянием в несколько этажей. «Они арестуют меня», — пульсировала навязчивая мысль. Ей вторила другая. «Они казнят меня». Кайтен осторожно перебралась через пропасть на ступени, с замиранием сердца осознав, что опора больше не кажется ей надежной. Шаги незнакомцев были все еще далеко, а кто-то другой вдруг оказался совсем близко. Из тени Кайтен шагнул Джун. Это было не менее неожиданно, чем если бы на его месте оказался полицейский кинетик в маске. Джун жестом приказал ей молчать, схватил за руку и дотащил до ближайшего пролета, затем сделал со стеной что-то неуловимое для дополненности Кайтен, и чешуйки сгилития, составлявшие ее, сдвинулись достаточно, чтобы внутрь мог пролезть человек. «Такие манипуляции портят металл», — осторожно подумала Кайтен, затаскивая Мэя в тесную нишу. Проход закрылся у Джуна за спиной. Они оказались в так называемом кармане, где хранился оставшийся после постройки сгелитий. Кайтен не знала, что во Дворце Знаний, не перестраивавшемся уже столько лет, есть подобные комнатушки. И уж тем более странно было, что подобные вещи знал Джун. Кайтен попыталась что-то сказать, но выдавила лишь прерывистый всхлип. Побледневший Джун закрыл ей ладонью рот и сделал страшные глаза, показывая, что немного сдержанности сейчас бы не помешало. Кайтен кивнула, и, отняв ладонь, он испачкался в ее крови, дополненность не успела выхватить размазанное пятно. Джун разместил на стене небольшое устройство. Четыре пары проволочек, выходящие из прямоугольной платы, делали его похожим на паучка. «Плащ-невидимка», — с нервным смешком пояснил Джун. Кайтен ничего не поняла. Он оттеснил ее поближе к паучку и занялся противоположной стенкой. Кайтен инстинктивно отпрянула, услышав отдаленный топот преследователей. «Они не увидели мою дополненность», — поняла она, глядя ошарашенно на устройство паучок. «Откуда у Джуна мог взяться такой глушитель?» За ее спиной почти беззвучно сместились сгелитиевые звенья, и Джун, не говоря ни слова, потянул Кай за собой. Они оказались в узком коридорчике с одной лишь лампочкой, неуверенно мерцающей в конце. «Я пришел к тебе на лекцию. В общем...» Джун схватил ее за плечи, нетерпеливо заглядывая в глаза. «Опоздал немного. Аудиториум уже закрыли. Решил послушать через вентиляцию и... Что это было?» «Я не знаю», — наконец заговорила Кайтен, убирая со взмокшего лба челку, заправляя за уши пряди, прилипшие к влажным щекам. «Это были не мои слова. Я не представляю, что заставило меня говорить всю эту чушь». «Да ладно», — во взгляде Джун мелькнуло осуждение. «Нормально ты все сказала». Кайтен пристально посмотрела на него, вытирая ребром ладони подбородок. Сильное кровотечение почти не беспокоило ее. Сейчас оно располагалось где-то в конце ее обновившегося списка проблем. «У тебя есть что добавить?» — она постаралась спросить это спокойно. «Но чтобы сделать сегодняшний день совсем уж незабываемым». Джун помедлил. Рваные всполохи далекой лампочки отражались в его широко открытых глазах. Губы дрогнули, словно он почти решился на что-то, но тут же плотно сомкнулись. «О, умоляю!» — неожиданно зло фыркнула Кайтен. «Законопослушные работники пиццерии с уровня Маркса не ломают сгелитий устройствами с черного рынка». «Я монстр», — сказал Джун. Иногда судьба преподносит все сюрпризы сразу, и сложнее всего не спятить от их количества и силы, с которой они сотрясают твой маленький мир и размеренный ход вещей в нем. К счастью, Кайтен умела отбрасывать эмоции на какое-то время. И когда все то немногое, что она в своей жизни ценила, рухнуло, она поступила наиболее здраво с учетом ситуации. Взяла себя в руки. «Нужно проверить, не заблокировали ли мой счет», — глухо сказала Кай. «Возможно, еще удастся перевести креды в талоны. И кроме того, я не могу позволить, чтобы меня нашли». «Я знаю одно место», — зашептал Джун. «Церковь. На первых порах ты можешь укрыться там». «Я имею в виду, нельзя, чтобы у них оставалась сама возможность меня найти, а это значит, надо выйти из дополненности». Слова застряли у Джуна в горле, пока он смотрел, как Кайтен опускает голову, чтобы снять линзу. Розовое стеклышко, такое хрупкое и могущественное, застыло на ее указательном пальце на долю секунды, а затем соскользнуло, растворившись во тьме. Нога Кайтен спешно сдвинулась. Она решила не искушать себя возможностью передумать, и тишину коридора прорезал едва слышный хруст.